На лице вызывающее выражение, но вызов не резче, чем можно было бы опасаться. «Ханна, что все это значит?» — взмолилась Эмилина. «Так тебе 26? Или, может быть, тебе меньше, чем 26?» Мэтью не ответил. 26, повторила Ханна, или 21, почти 21. «Ханна, ну зачем тебе это?» — выкрикнула она, не понимая еще причины собственного отчаяния. Мэтью молчал. Глаза Ханны снова закрылись. Она дрожала всем телом. «Ты родился 18 октября!» — выдохнула она наконец. «Нет!» — крикнула Эмилина. «Нет, нет, нет, нет!» Ханна открыла глаза. Кто-то вышел уже из дома, смотрел сверху, что же здесь происходит. Ханна, не оборачиваясь, махнула рукой. «Уйдите!» «Нет!» — снова выкрикнула Эмилина. «Мэтью, скажи ей, это не так!» «А что тут такого?» — пожал он плечами. «Почему это так тебе важно?» Все вокруг говорили: «Я слишком молод». Все вели себя так, словно это отец твой. «Что значит, я слишком молод? Я прожил самостоятельно целых 7 лет». «Нет!» «А вы что, знакомы с моими родителями?» — спросил он Ханну. В последний раз, на прощание взглянув на него, Эмилина повернулась и побежала по грязной размытой дорожке к пруду. «Осторожно! Ногу разбередишь!» — крикнул вслед Мэтью, но не попробовал удержать ее. Ханна раскачивалась, стоя с закрытыми глазами. Он попытался собраться с мыслями, понять, в чем дело. Ему и в голову не приходило, что Эмилина надумала кинуться в пруд. Послышался плеск воды. Он ошарашенно повернул голову, а она в это время уже плыла. Громко выкрикивая ее имя, он побежал по склону к берегу, а когда увидел, что она, с трудом продвигаясь вперед, мешали липнущие к ногам длинные юбки, все же пытается выплыть на середину, ринулся в воду и пошел за ней, без конца повторяя ее имя и умоляя вернуться, и вдруг оттолкнулся ногами и поплыл. Да, поплыл! Но так как он никогда раньше не плавал, то смог лишь отчаянно молотить руками и ногами, неуклюжий, в тяжелой одежде и башмаках, а когда обессиленный, оставив, наконец, свои бесплодные старания, попытался встать на ноги, то все еще смог достать дно. «Зовите на помощь!» — крикнул он Ханне. «Зовите кого-нибудь, кто умеет плавать!» А между тем Эмилина была уже на середине. «Эмилина!» — в отчаянии выкрикнул он. «Вернись! Мне не доплыть к тебе! Ты же видишь! Вернись!» Ей не слышны были эти крики. Но даже и услышав их, она не изменила бы своих действий. Она выискивала глазами центр пруда. То место, где вода была всегда холодной и темной, откуда, хорошо закинув удочку, даже в томительно жаркий полдень можно было выудить несколько рыб. Решив, что уже добралась до этого места, она перестала грести и дала себе чуточку отдохнуть. Голова и руки над водой, но мокрое платье тянет и тянет вниз. Башмаков нет. После ожога она их еще не носила. Платье мешало. Она попыталась разорвать юбки, но не смогла ухватиться за край подола и, сделав глубокий выдох, собрала все силы и просто ушла под воду. Сознание было ясным. Захотелось разглядеть дно, но юбки пузырились возле головы, и приходилось все время отпихивать их.